Глава 11. В приемной он торчать не захотел, ну, хоть для того, чтобы не видеться снова с разведчиками из 4-й дивизии, а пошел в курилку, где под сильной вытяжкой собирались в штабе младшие чины. Ну, а там, как обычно, казаки уже все знают. Разве такое утаишь от всевидящих? Вот и спрашивают у него знакомые станичники. «А чего это тебя, Аким, разведка на разговор тягала? Чего они сюда приезжали?» Он их понимает, это не праздное любопытство, так как в тех вопросах сквозит вопрос главный. «А скажи-ка, Саблин, не будет ли вне очередного призыва? Недаром же новую сотню формируют». Но Саблин людей успокаивает. «Да нет, то по делам. По другим делам говорили, по промысловым. И казаки понимают его, больше ничего не спрашивают. Промысел — это дело личное». Не успел он докурить, как снова видит молодого вестового. Прибежал он, заглянул в курилку и шарит глазами. Нашел, наконец, и сразу сообщает. «Господин прапорщик, вас снова к полковнику». «Иду», — откликается Саблин и тушит окурок. «Вишь, как оно, опять его зовут», — обсуждают вызов казаки, когда Аким даже еще не покинул курилку. «За первый раз не наговорились, значит?» «А ты куда сбежал-то?» — интересуется комполка, когда Саблин появляется у него в кабинете. И тут же сам все понимает. «А, с разведкой не хотел встречаться». «Оно понятно, конечно». Он указывает Саблину на стул. «Слушай, Аким, а ты точно не знаешь, что было в тех ящиках?» «Точно не знаю». «Вот какой ты все-таки человек интересный», — ухмыляется Волошин. «За опасное дело брался и даже не поинтересовался у Савченко, что везешь, кому везешь». «Ну, кому я вез, я знал, пока Савченко не помер». Полковник вздыхает устало. «Слушай, Аким», — потом еще выжидает немного и говорит. «Может, отдашь им эти ящики? Видишь, как они к ним прицепились. Там что-то есть». Даже к нам сюда приехали, не поленились. И тут уже Аким вдруг подумал, может, и вправду отдать. Отдать, чтобы отстали. А Волошин дальше объясняет ему ситуацию. В общем, есть директива центрального штаба набирать офицеров среднего звена из младших чинов, чтобы прямо из траншей были, а не из училищ. И тут ты, получается, у нас как раз кандидат на офицерскую школу, еще не старый. А опыт у тебя уже приличный. И человек ты грамотный. В общем, как раз подходишь. Опять же, сам решил курсы молодых командиров закончить. Тоже тебе плюс. Значит, учиться не стесняешься. Вот мы тебя и еще пару наших казаков будем двигать в офицерскую школу. И вот ты понимаешь, если эти... Саблин сразу понял, кого командир имеет в виду. Он, конечно же, говорил об офицерах разведки. В твое дело поставят штамп неблагонадежный, то про школу офицеров можно сразу и забывать. Саблин, что уж тут говорить, едва дышал, так внимательно слушал полковника. Он, честно говоря, и представить не мог, что его могут отправить на учебу. 7 месяцев обучения, и получаешь еще одну звезду на погон, ты уже подсотенный. Из рядовых добрые казаки выходили в младшие урядники, в урядники, в вахмистры. Иной раз урядник, командир взвода, получал чин прапорщика. А уж попасть в офицерскую школу из рядовых мог, ну, может, один из дивизии. А тут вон как все оборачивается. Офицерская школа. Да еще и срок обучения засчитывается, как один призыв. А Волошин, глядя на прапорщика, и продолжает. «В общем, ты подумай, Аким, подумай. Может, отдашь им эти ящики, ты ж понимаешь? С разведкой всегда лучше дружить». И опять прапорщик своему командиру ничего не ответил. Торопиться он не хотел, ему нужно было все взвесить, все обдумать как следует, и полковник, видя это, дальше давить на него не стал. «В общем, если надумаешь или, может, вспомнишь что, так ты мне скажи, я с ними свяжусь». Прапорщик вместо положенного по уставу ответа молча кивает и думает уже подняться со стула, так как разговор вроде закончен, но Волошин находит еще одну тему. «Слушай, Аким...» Полковник вдруг начинает растирать себе ладонью затылок, ведет себя как-то необычно, и Саблин чувствует, что этот разговор будет не совсем простой. И не ошибается. «Ты давай, заканчивай эти свои посиделки в чайной». И тут снова Саблина в жар бросила. Вот как в этом кабинете его припекало сегодня. Аким даже и не знает, что думать, о чем о таком полка, о посиделках с товарищами. Или намекает на Юнь. А полковник, кажется, все так же, чувствуя неловкость, и говорит ему. «Ты, Аким, все-таки теперь офицер, и с младшими чинами пить больше не должен. Уж если ты хочешь выпить, так иди в офицерскую гостиницу. Там хорошая столовая, официантки приличные, опять же, жену можно взять». «Жену?» — удивляется Саблин. «Да ты что, не знал, что ли?» — усмехается Волошин. — Каждую четвертую пятницу месяца в столовой танцы. Все бабы станичные, ужас, как хотят туда попасть. — Да, мечтают. Твоя разве о том тебя не просила? — Да нам не до танцев чего-то, — отвечает командиру Аким. Он, конечно, знал про ежемесячные офицерские собрания, но себя там никогда не представлял даже. Чего ему, простому казаку, болотному рыбарю, там было делать? «Не до танцев, значит. А бабу, между прочим, нужно выгуливать хоть раз в месяц. Иначе она от домашних дел... того...» — он поиграл пальцами в воздухе. «Дуреет с годами. В общем, ты давай это», — говорит комполка и как-то странно смотрит на Акима. «Фуршеты свои в чайной заканчивай. Не должен офицер с подчиненными пьянствовать, не положено нам. Все-таки мы казаки, боевые части, а не промысловые ватаги». «Есть заканчивать фуршеты», — отвечает полковнику прапорщик, все еще волнуясь и не понимая, о чем идет разговор. «Только о выпивке или еще и...» «Да, кстати», — Волошин все не отпускал прапорщика, — «там машины на вашу сотню уже пришли. Иди получай». «Есть». Машины пришли. Долгие разговоры с разведчиками и командиром полка. А еще экзамен. Экзамен. Только тут Саблин вспомнил про сотника Лугового и его вопросы. Он чуть не бегом кинулся в учебную комнату и едва успел застать там экзаменатора. Тот был в помещении уже один. Видно, все казаки уже все сдали. Мало того, сотник сам собирался уходить. И увидев Акима, он замечает. «Долго вы, прапорщик?» «Товарищ сотник, можно будет сдать экзамен потом, завтра или еще когда? А то, видите, полковник задержал, а теперь еще и транспорт на взвод пришел. Принимать нужно». А сотник, закрывая дверь помещения, говорит ему. «Да не нужно, прапорщик, не нужно», — он подмигивает Акиму. «Считайте, что сдали. Завтра заполню ваш аттестат». «Мне зайти за ним?» Саблин не верит своей удаче. «Когда?» «Да не нужно вам за ним заходить, я сам его отнесу в кадры, вы взводом своим занимайтесь». И сотник Луговой протягивает Акиму руку для рукопожатия. Плац. А за ним гаражи, хозблок, склады. Прапорщик направляется туда, поспешает. Он сразу увидел 6 новехоньких грузовиков и людей возле них. Конечно, там был и Короткович, и зам его Уваров. Слава богу, был и Сашка. Он издали узнает его по абсолютно выгоревшему, почти белому пыльнику. Каштенков со взводными водителями уже у машины, у них трафареты, краски. Они рисуют номера части и эмблему второго полка на бортах машины. Аким первым подходит к командиру сотни и его заму. Они, стоя в тени гаража с парой незнакомых Саблину штатских, разглядывают какие-то бумаги. И он докладывает им о своем прибытии. Честно говоря, прапорщик думал, что сотник выскажет ему за опоздание, но Короткович отвечает на приветствие и говорит. «Прапорщик, просмотрите все внимательно. Ремнабор, инструмент, расходники, запасные колеса — все должно быть согласно описи. Пусть водители проверят все агрегаты. В одном грузовике не работает один из кондиционеров в кузове. Пока все не проверят и не доложат вам об исправности, ничего не подписывайте». Говорил он это громко, так, чтобы штатские, стоявшие рядом, слышали. «Есть все проверить», — говорит Аким и идет к своим. На правом борту грузовика Каштенков с водителем уже набили цифры 2-6-1. Второй полк, 6-я сотня, первый взвод. Теперь они через трафарет рисуют на двери кабины скрещенные топоры и пламя над ними. «Ну, как аппарат?» — интересуется Аким, здороваясь со своими подчиненными за руку. «Зверь, товарищ взводный!» — восхищенно отзывается Кириленко, пришедший к Саблину во взвод вторым водителем. Казаку 20 лет, за плечами всего один призыв. Молодой. Но Аким он пока нравится. Ответственный парень. И не унывающий. Уплотнители в кабине отличные. Два кондиционера дуют. Жуть. Можно хорошего холода нагнать. Он открывает перед Саблиным дверь, предлагая забраться в кабину. Тот так и делает, а Кириленко захлопывает за ним дверь. Да, машина стоит на солнце, а в кабине прохладно. Видно, проверяли кондиционеры. А отличные уплотнители не дают дневному жару проникнуть в кабину. А еще тут много всего нового. Удобный кронштейн под офицерский планшет, можно в дороге не держать его в руках. И еще удобный монитор, связанный с камерами наружного обзора. Кондиционеров два. Да что там говорить, новая машина есть новая. Раньше он думал, как бы в кузове грузовика расположиться поближе к кондиционеру и подальше от откидного тента, чтобы не чиститься потом от слоя пыли в пару миллиметров. Теперь же его место тут. Удобный диван, персональный кондиционер, кронштейн под планшет. В дороге можно будет включить себе что-нибудь забавное из древних видео и ехать с удобствами. А тут к нему и его зам в кабину забрался, уселся по-хозяйски на водительское место, хлопнул дверью, стянул респиратор, оглядывается и улыбается. Нравится ему в кабине. Саша включает мотор, а потом сразу крутит настройки кондиционера. И когда его начинает обдувать прохладная струя, он улыбается еще больше и произносит благоговейно. «Комфорт. Слышь, комфорт», — усмехается Аким. «Ты давай проверь все как следует. Ремнабор, инструмент, что там еще должно быть?» «Товарищ прапорщик!» Сашка смотрит на него сукаризной. «Все уже проверено, пока вы там чаи гоняли с полковником. Насос, домкрат, все ключи, все запасные фильтры, все есть. Все. И все работает. Ты лучше расскажи, чего тебя полковник приглашал?» «Откуда ты все знаешь? Не пойму», — удивляется Аким. «Так все знают, что тебя комполка все утро держат с приезжими какими-то из 4-й дивизии», — заверяет прапорщик и его заместитель. Наверное, поэтому Короткович ничего высказывать не стал. «Ладно», — чуть подумав, произносит Аким, — «пошли, все проверим». «Так мы уже все проверили», — убеждает его младший урядник Каштенков. «По списку проверим». «Так мы по списку и проверяли. Или ты мне что, не доверяешь?» «Не доверяю», — отвечает прапорщик, чуть усмехаясь, и глушит двигатель новой машины. «Ты еще тот лентяй», —